Часть первая. Становление и развитие философии. Глава первая. Философия, ее предназначение, смысл и функции. Мировоззрение, истоки философии, философское мировоззрение, предназначение философии, проблема научности философского мировоззрения. Философия – одна из древних и увлекательнейших областей человеческого знания, духовной культуры. Зародившись в VII-VI веках до нашей эры в Индии, Китае, Древней Греции, она стала устойчивой формой общественного сознания на все последующие века. Призванием философов сделались постановка мировоззренческих вопросов и поиск ответов на них. Уяснение таких вопросов имеет для людей жизненно важное значение. Это особенно ощутимо в переломной эпохе с их сложным сплетением проблем. Ведь именно тогда происходит и перестройка мировоззрения. Так в истории было всегда. Но, пожалуй, никогда еще время не ставило столь остро задач философского осмысления всего происходящего, отказа от старых схем обновления мировоззрения, как на переживаемом сейчас отрезке истории. Первое. Мировоззрение. В преддверии философии понятие мировоззрения, мироощущение и миропонимание, жизненно-повседневное и теоретическое миропонимание.